В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 159. Встреча с Цунаде. Страна огня. В одном из ресторанов какого-то маленького городка. Цунаде откинулась на спинку стула, держа бутылку в руке. На столе валялась куча пустых бутылок. Еще 5 бутылок! Нет! 10. Цунаде выпила из бутылки, повернулась к прилавку и закричала. На лбу Шизуне выступил холодный пот. Старшая Цунаде, вам уже хватит. Вы больше не можете продолжать пить. Не мешай! Цунаде посмотрела на Шизуне и сказала пьяным голосом. Шизуне, тебе это тоже не помешает. Иди, выпей со мной. Шизуна воскликнула. «Старшая Цунаде, вы подстрекаете несовершеннолетнюю к употреблению алкоголя. Вы больше не можете продолжать пить. У нас скоро закончатся деньги». Эх. Услышав про деньги, Цунаде тяжело вздохнула и одним махом допила бутылку. «Сегодня я снова потеряла все деньги. Моя удача в казино, как всегда, была ужасна. Впрочем, как и в жизни». Цунаде оперлась об стол и посмотрела на Шизуне. «Шизуне, возвращайся в Коноху. Тебе не стоит следовать за мной». «А...» Шизуне удивленно воскликнула и испуганно сказала. «Старший Цунаде, я мешаю вам, но если вы будете продолжать так пить, это может нанести вред здоровью». Цунаде покачала головой. «Нет, все не так. Все люди вокруг меня теряют удачу. Дедушка, брат, Яруаши. Если продолжишь следовать за мной, то и тебя рано или поздно настигнет кипель». Услышав слова Цунаде, Шизуне опустила голову и замолчала, а потом сжала кулаки и решительно сказала. «Старшая Цунаде, не смейте говорить такое! Это не имеет к вам никакого отношения! В любом случае, я не уйду от вас!» «Эх, Шизуне...» Цунаде вздохнула. «Тогда, выпей со мной!» Шизуне беспомощно посмотрела на Цунаде, не зная, что делать. И как раз в этот момент со стороны донесся голос. «Кажется, ей не более 12 лет. Подстрекательство несовершеннолетних к употреблению алкоголя является нарушением закона. А вас стоит посадить за решетку». «Соткнись!» Цунаде сейчас пребывала в ужасном расположении духа. Она воскликнула, не поворачивая голову. «Тогда можешь попробовать поймать меня. Давай!» Сказав это, Цунаде резко застыла. Этот голос казался ей очень знакомым. И она заметила, что Шизуне, сидящая напротив, ошеломленно смотрит ей за спину, словно увидела что-то невероятное. Цунаде медленно повернула голову, осторожно оглядываясь назад. Ей в голову пришла мысль, в которую она не смела поверить. Не дожидаясь, пока одна из санинов повернет голову, сзади потянулась рука и схватила ее за запястье. «В таком случае попрошу учителя Цунаде пройти со мной». Рука Цунаде подрагивала. С ее физической силой можно было с легкостью освободиться от этого захвата, но она не стала этого делать. Дрожащий взгляд прошелся вверх по схватившей ее руке и упал на хорошо знакомое лицо. В глазах вспыхнуло недоверие. Но через контакт с запястьем она могла воспринимать хорошо знакомую чакру. Это не может быть подделано. Яруаши! Послышался дрожащий голос Шизуне. В ее глазах вспыхнули разнообразные эмоции. Волнение, радость, неверие. Разум на некоторое время пришел в хаос. Цунада вздрогнула и встала, а затем молчаливо протянула руки, схватив Хироаши за грудки и выбросив его в окно. «Хироаши! Ублюдок!» Фух. Хироаши не сопротивлялся, дав выбросить себя из окна. А затем мгновенно вернулся и беспомощно сказал. «Это был несчастный случай, правда?» Цунада вновь схватила Хироаши, не дав ему договорить. Но на этот раз она не выбросила его в окно, а крепко обняла. С такой силой, что тот чуть не начал задыхаться. Хироаши помолчал несколько секунд, а потом сказал. «Простите, я заставил вас переживать». Через полдня в каком-то отеле. В комнате на столе горит тусклая лампа, освещая человеческие фигуры. За столом сидит Хироаши, напротив его Цунаде, и рядом с ней Шизуне. «Многое случилось за эти 2 года». Узнав от Цунады о событиях, произошедших за время его отсутствия, Хироаши глубоко вздохнул, но в его сердце совсем не было удивления. Потому что большая часть событий была практически полностью идентична тому, что он знал. Третья мировая война шиноби завершилась. Если выразиться точнее, то завершилась основная война. Остались лишь какие-то локальные и небольшие конфликты. Если не считать иногда происходящие мелкие стычки, то это можно даже назвать мирным временем. Минато еще не занял пост 4-го Хокаге, но сейчас он обладает всем необходимым для этого. А Орочимару сохраняет молчание с момента завершения войны. Это было слишком рискованно. Цунаде уже знала правду о том, почему Хироаши пропала без вести на протяжении 2 лет. Он не скрывался где-то на протяжении 2 лет, а перенесся в будущее из-за влияния жилы дракона. Хироаши ухмыльнулся. Это действительно было немного рискованно, но оно того стоило. Ведь мне удалось заполучить эту силу. Пространственно-временное ниндзюцу. Нет, ниндзюцу времени. Цунаде глубоко вздохнула и сказала. Удивительно. Ты воспользовался этой возможностью, чтобы овладеть ниндзюцу времени. Сокрушить Цунагакуру в одиночку. Теперь им даже я не могу понять твою силу. Хироаши улыбнулся. Я не забыла, что учитель Цунаде в прошлом пострадала от рук шиноби Суны. Кроме того, мне хотелось проверить новую силу на практике. И как раз в этот момент Суна сама постучала в дверь. В голове Цунаде промелькнули воспоминания, но она быстро отбросила их в сторону и обратилась к Хироаши. Что ты собираешься делать теперь? Вернешься в Коноху? Да. Хироаши кивнул. «Есть вещи, которые я должен сделать». Цунаде покачала головой. «Если ты имеешь в виду помощь Орочимару в борьбе за пост 4-го Хокаге, то об этом не нужно заботиться. Он уже сдался». «Сдался?» Хироаши с сомнением спросил. Цунаде медленно сказала. «Во время встречи с ним, перед тем, как покинуть деревню после войны, я почувствовала, что он полностью утратил интерес к этому». «Вот как?» Хироаши задумался и сказал. «Но я все равно должен вернуться». Конец Третьей мировой войны шиноби означает, что битва у моста Канаби уже прошла. Даже если Какаши сейчас намного сильнее, чем в оригинальном сюжете, с Мадарой за кулисами в этой сюжетной линии не должно произойти значительных изменений. А это означает, что в ближайшее время Рин и Какаши столкнутся с огромной опасностью. В оригинальной истории Минато всегда опаздывал на один шаг, так что на этот раз на него тоже не стоит сильно надеяться. Яруаши должен лично разобраться с этим вопросом. В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 160. Возвращение. Понимаю. Цунаде кивнула. Она прекрасно понимала поведение Яруаши. Брат Яруаши, Какаши, все еще в Конохе. Конечно же, после отсутствия на протяжении такого долгого времени у Яруаши есть вещи, которые необходимо сделать. Она посмотрела на ученика и ухмыльнулась. Многих людей очень удивит твое внезапное возвращение. Лучше бы этого вообще не происходило. Яруаши махнул рукой. Хотя люди, вроде Данзо и Хирузена, возможно, даже были рады его смерти, но Какаши, Куринай и остальные близкие люди, скорее всего, испытали немало горя за эти 2 года. В любом случае, даже просто повидав тебя, я стала чувствовать себя намного спокойнее. Цунаде зевнула. Из-за выпитого сегодня алкоголя ее начало клонить в сон. Она отправилась в последнюю комнату и улеглась на кровать. Наблюдая за этим, Шизуне улыбнулась и посмотрела на Яруаши. «Нам тоже пора отдыхать». Она молчала все это время, не вмешиваясь в разговор Цунаде и Яруаши. Для нее было достаточно просто знать, что Яруаши жив. Радость в сердце Шизуне до сих пор не утихала. «Да». Яруаши кивнул и посмотрел на Шизуне. «Ты тоже переживала из-за моего исчезновения. Прости, я заставила всех переживать». Шизуне мило улыбнулась и мягко сказала. «Все в порядке. Это жизнь шиноби. Главное, что ты вернулся». Вскоре Шизуне и Яруаши тоже легли спать. Прошла ночь. На следующий день рано утром. Яруаши не стало долго задерживаться. Он быстро попрощался с Цунаде и Шизуне, затем покинул город и поспешил к Конохе, активировав ускорение потока времени и открыв врата. Бушующая чакра Яруаши насторожила многих шиноби, присутствовавших на территории Страны Огня. Сразу же было сделано множество беспорядочных докладов. Перед мемориальным камнем Конохи. Здесь стояла 12-летняя Куринай. Она осторожно положила букет цветов перед монументом, глядя на имя Яруаши, выгравированное на нем. Прошло уже 2 года, но для нее все произошло будто вчера. Хотя новость о пропаже Яруаши распространилась около 1,5 лет назад, но его признали мертвым и выгравировали имя на мемориальном камне всего около 2 месяцев назад. «Такой сильный шиноби, как же он умер?» Куринай прикусил губу. Перед мемориальным камнем были и другие шиноби, кроме нее. Каждый из них пришел с букетом и опустил голову, стоя в тишине. Одни пришли поклониться своим мертвым товарищам, а другие – родителям или братьям. Также есть и те, кто пришел к погибшим мужьям и женам. Никто не говорил. Все молча подходили к монументу по очереди и возлагали цветы. Как раз в этот момент внимание присутствующих привлекла фигура, неизвестно когда появившаяся перед монументом. Он просто внимательно смотрел на мемориальный камень, не возлагая цветов. Вскоре он нашел нужное имя и поднял руку. На кончике пальца вспыхнула дуга молнии. «Эй, что ты собираешься делать?» Кто-то раздраженно воскликнул, наблюдая за этой сценой. Человек, стоящий перед мемориальным камнем, сделал шаг вперед, не обращая внимания на вопрос, и мягко дотронулся пальцем до определенного имени на камне. Молния быстро стерла выгравированное имя в порошок. «Ублюдок!» Увидев это, один из шиноби не сдержался и громко закричал. В глазах вспыхнул гнев. На этом мемориальном камне выгравированы имена героев, отдавших свои жизни за Коноху. Многие люди проявили гнев и бросились к фигуре, стоящей перед мемориальным камнем. Но Курине не двигалась. Еще в момент появления этой фигуры она ошеломленно замерла на месте. Глава клана Учиха, Учиха Фугаку, пришедший поклониться погибшим товарищам, тоже не двигался, удивленно глядя на спину появившегося человека. В момент, когда несколько шиноби бросились к этому человеку, собираясь схватить его, он повернулся к ним, показав свое лицо. Это было очень красивое лицо с проглядывающимися юношескими чертами. Получше разглядев это лицо, все бегущие шиноби резко остановились. Глаза расширились, в них вспыхнуло удивление и неверие. «Ты...» А голос шиноби дрожал. Яруаши взглянул на них, повернулся к Куринай и подошел к ней. «Прости, я заставила тебя волноваться, но теперь я вернулся». Услышав эти слова и почувствовав знакомую чакру, Учиха Фугаку, стоявший неподалеку, глубоко вздохнул. В глазах вспыхнул свет. «Такая чакра! Это невозможно подделать с помощью маскировки. Ошибки быть не должно. Этот юноша перед его глазами определенно тот самый человек». Человек, убивший третьего Райкаги и Ханзу Саламандру, а также в одиночку сокрушивший Омегакуре. Герой, обеспечивший Конохе преимущество в начале Третьей мировой войны шиноби. Серебряная вспышка. «Элитный джоунин Хатаки Яруаши, вы только что стерли свое имя, выгравированное на мемориальном камне. Это было немного броско и вызывающе. Если шиноби пропадает без вести на протяжении года, то его, как правило, признают мертвым». Учиха Фугаку посмотрела на Яруаши и медленно сказал. Услышав слова Фугаку, окружающие шиноби, подозревающие, что, возможно, кто-то замаскировался под серебряную вспышку, ощутили дрожь в сердце. Учиха Фугаку является главой военной полиции Конохи и клана Учиха. Раз человек вроде него подтвердил это, значит, перед их глазами действительно стоит настоящая серебряная вспышка Конохи. «Да». Яруаши посмотрел на Фугаку и кивнул. «Моему имени не место на мемориальном камне. Приношу извинения. Кажется, это вызвало ненужное беспокойство». «С этим нет никаких проблем. Новость об вашем возвращении принесет огромное счастье всем шиноби Конохи». Учиха Фугаку покачал головой и дружелюбно сказал. «Если у вас будет свободное время, можете зайти на чай. Совсем недавно я сильно улучшила свое понимание чайной церемонии». Как глава клана Учиха, Фугаку, конечно же, обладает определенной гордостью и высокомерием. Но при встрече с шиноби вроде Яруаши он вел себя максимально дружелюбно и приветливо. В последнее время клан Учиха все сильнее изолируется от Конохи. Возвращение Яруаши может стать ключом к выходу из сложившейся ситуации. «Благодарю». Яруаши кивнул. Удостоверившись, что Яруаши действительно жив, Куринай прикусила губу и перестала сдерживать эмоции, бросившись на него. В то же время окружающие шиноби глубоко вздохнули, отходя от шока, и посмотрели друг на друга. Кто-то быстро покинул кладбище, собираясь сделать доклад. «Серебряная вспышка жива!» «С распространением этой новости вся Коноха будет кипеть!»